А все равно они, наверное, были благодарны меценатам за то, что им не надо было вставать на развод, идти в темноте в лес на непереносимо тяжелую и губящую людей работу. Выползов был меценатом и поэтому добрее и лучше многих других. Большой карьеры он не сделал. Такие люди не достигают обычно каких-нибудь особых высот. Но и после Усть-Вымлага начальствовал в других лагерях, дослужился до большой полковничьей пенсии и, не потеряв нисколечко вкуса к жизни, к изящному, к искусству, вероятно, и сейчас еще живет в хорошем, заранее где-то на юге построенном доме, полном красивых и дорогих вещей. Бог с ним. Генерал-майор Тимофеев. Фамилия этого генерала была знакома многим сотням тысяч заключенных, которые прошли, или же там остались, лесоповальные лагеря Урала, Коми, Карелии, Архангельщины, Сибири. На разводах читались приказы о расстрелах беглецов и отказчиков за контрреволюционный саботаж, о новых сроках за небрежные отношения к лошадям, машинам, вещдовольствию и другому казенному имуществу, включая, естественно, и самих зэков. Ибо за членовредительство тоже давали срок. И все эти приказы заканчивались словами. Подлинный подписал начальник главного управления лагерей лесной промышленности НКВД СССР генерал-майор Тимофеев. Словом, это был наш почти главный тюремщик. Не всякому удается увидеть тюремщика такого ранга. Мне удалось. Два раза. И я хочу об этом рассказать. Но прежде мне предстоит довольно длинно изложить предысторию этого события. Пусть возможный читатель меня за это извинит. В силу причин, неподвластных нашей воле, всякий срок кончается. Еще шла война, когда стали заканчиваться сроки у пятилетников. Еще несколько лет, и должны были кончаться сроки у восьмилетников, и когда в лагерях было больше всего. И с этим приходилось что-то делать. Способов придумали много. Во-первых, давать новые срока по новым лагерным делам. Во-вторых, задерживать освобождение или до конца войны, или же просто до особого распоряжения. А уже освободившихся считать вроде как бы и вольными, но на положении ссыльных, без паспортов, без права выезда не только что за пределы лагеря, но и за пределы отведенного пункта, и опять же с обязанностью делать, живя за зоной, то же самое, что и в зоне, пилить лес, чинить машины, шить бушлаты, щелкать на счетах. Такое состояние называлось быть закрепленным за лагерем до особого распоряжения. В двух категориях второсрочника и закрепленного мне пришлось быть. Пожалуй, я об этом расскажу сейчас, так как не знаю, в каком месте своих воспоминаний я смогу это сделать. Мой срок, 5 лет, кончался 17 апреля 1942 года. Я был не очень приметным арестантом, и, вероятно, специально мне новый срок бы не дали, если бы не одно обстоятельство. В начале войны, выполняя указания об усилении бдительности, на всех лагпунктах начальники стали хватать арестантов, которых они или не хотели освобождать, или же просто желали по каким-либо своим соображениям убить. Делалось это довольно просто. Стукачи писали в агентурках то, что им диктовали оперы. Подобранные уголовники из мелких сук за пачку махорки давали необходимые свидетельские показания. Обвинение всегда было одно и то же – пораженческая агитация, срок до 10 лет. В нужных случаях агитация становилась групповой агитацией. Это уже была статья 58.10 и 58.11 «Создание организации и за нее расстреливали.